Глава 15. Айви. Весь день я с ужасом ожидала минуты, когда нужно будет отправиться в балетный класс. А тут еще Скарлетт подливала масло в огонь, ехидно изображая наш предстоящий разговор с мисс Финч. «Мисс, вы, конечно, знаете, что ваша мать убийца, и она пыталась уничтожить нашу школу. Не поможете ли вы устроить нам свидание? Уж очень хочется поболтать с ней». В другое время я похихикала бы вместе со Скарлетт, но сейчас мне было не до смеха. Что, если моя сестра права, и то, что я придумала, глупо или, хуже того, опасно? Когда я спускалась по лестнице в холодный подвал, меня била дрожь. Я нервно потирала руки, а, войдя в балетный класс, боялась поднять глаза, чтобы увидеть свое отражение, покрывавших одну из стен в зеркалах. На этот раз мы с сестрой пришли на занятия не самыми первыми. Несколько девочек уже были здесь. Некоторые разогревались, другие завязывали ленты на пуантах. Одним словом, возможности переговорить с мисс Финч с глазу на глаз у нас не было и не будет до самого конца урока. Когда все были в сборе, к нам обратилась мадам Зельда. «Я уверена, что вы получили это письмо», — презрительно усмехнулась она. «Не знаю, откуда этот человек взял, что он вправе отменить наш спектакль, но...» «Зельда», — предупреждающим тоном прервала ее мисс Финч. Мадам Зельда взглянула на входную дверь, словно проверяя, не показался ли там случаем Генри Бартоломью, и продолжила, вздохнув. «Значит так, мы с вами будем продолжать готовить «Лебединое», как прежде, через 2 недели распределим роли. Я уверена, что вы все будете продолжать трудиться на полную катушку». «Да, мисс», — хором ответили мы и дружно кивнули. Мадам Зельда, словно фокусница, выудила откуда-то, словно из воздуха, честное слово, шпильку для волос и сказала, воткнув ее в свои связанные в тугой пучок серебристые волосы: «Тогда давайте начнем». Я танцевала. Наверное, я еще никогда в жизни так не танцевала. Когда урок подошел к концу, я с трудом дышала. Вначале думала, что от усталости, но потом поняла, что, скорее всего, потому что очень сильно нервничаю. Я знала, что мне предстоит сделать. Скарлетт тоже об этом знала. И то и дело выжидающе поглядывала на меня. Проблема была в том, что почти все остальные девочки уже разошлись. Но мадам Зельда-то оставалась в классе. Я знала, что ей можно доверять. Но пойдет ли при ней на откровенный разговор мисс Финч? Вряд ли. И тут Скарлетт в голову пришла дельная мысль. Она схватила за руки собравшихся уходить Пенни и Надию и чуть слышно шепнула им: «Вы можете отвлечь мадам Зельду и оставить нас наедине с мисс Финч?» Пенни посопела немного, но потом согласно кивнула, и Надия тоже. А еще спустя несколько секунд Надия со стоном повалилась на пол. «Ох, ой-ой-ой!» — завыла она, держась обеими руками за свою ногу. По-моему, она даже несколько слезинок из глаз выдавить умудрилась. «Мисс, по-моему, я лодыжку подвернула!» Мадам Зельда поспешила к ней, а следом двинулась и мисс Финч, постукивая по полу своей палочкой. «Попробуй подняться, Надия», — сказала мадам Зельда. «Не хватало нам еще одной из своих лучших танцовщиц потерять». Я заметила, как болезненно морщится мисс Финч. Она сама много лет назад стала жертвой несчастного случая, подстроенного из профессиональной ревности мадам Зельды. Тот случай поставил крест на карьере мисс Финч и стал причиной, по которой ей до сих пор было трудно иногда ходить. «Она болит, мисс!» — всхлипнула Надия. «Очень естественно всхлипнула, ничего не скажешь». «Хорошо», — вздохнула мадам Зельда и продолжила щелчком пальцев, подозвав к себе Пенни. «Идите сюда, мисс Винчестер, и давайте вместе отведем Надию к медсестре». Я тихо восхищалась игрой Надии, глядя, как они втроем поднимаются по короткой лесенке, ведущей к выходу из класса. О том, что Надия умеет, когда нужно хорошо притвориться, мы все давно знали. Сегодня это ее искусство очень нам пригодилось. «Бедняжка», — сказала мисс Финч и прикусила губу. Затем она повернулась и медленно направилась в сторону своего кабинета. «Сейчас или никогда», — сказала я себе и на секунду прикрыла глаза, собираясь с духом. Потом я вновь открыла их и решительно окликнула. «Мисс Финч!» «Да, Айви», — ответила наша учительница, склоняясь над роялем. Мы с сестрой подбежали к ней, и я продолжила. «Мисс Финч, мы хотели спросить вас кое о чем. Это, наверное, будет странная просьба, поэтому вы уж простите нас заранее». Скарлетт незаметно, но чувствительно ткнула меня под ребра. Дескать, хватит дрожать и колебаться. Лицо мисс Финч оставалось спокойным и печальным. Я набрала в грудь воздуха и выпалила, словно в прорубь с головой нырнула. «Вы знаете, где находится мисс Фокс?» Мисс Финч вздрогнула, прислонила свою палочку к боку рояля и села на круглый вертящийся стульчик, потирая себе лоб ладонью. «Да», — ответила она, помолчав немного. «Она сидит в Брадгейской тюрьме за...» И тут мисс Финч тяжело сглотнула и сделала неопределенный жест свободной рукой. «За все, что она натворила в этой школе. Ну, это вы сами знаете». «Простите, мисс», — продолжила я. «Я знаю, что вам должно быть трудно говорить о...» «Скажите, вы виделись с ней?» — вмешалась Скарлетт. Мисс Финч резко подняла голову и пристально посмотрела на нас. Несколько секунд длилось напряженное молчание, и я уже почти не сомневалась, что она сейчас скажет «нет». Но мисс Финч, помолчав, ответила «да». «Да, виделась». Щеки у нее пылали. От стыда? От смущения? Не знаю. Скарлетт неуклюже переступила с ноги на ногу и отвернулась в сторону. Я понимала, что моя сестра считает мисс Финч предательницей. Еще бы, встречалась с мисс Фокс после всего, что та с ней натворила. Но, как я уже говорила, мисс Фокс была матерью мисс Финч, настоящей ее матерью. И у них было слишком мало времени, чтобы как следует узнать друг друга, до того, как наша бывшая директриса ударилась в бега, а затем и вовсе угодила за решетку. А разве мы со Скарлетт не готовы были бы на все, лишь бы повидаться с нашей мамой? Поэтому я, мисс Финч, нисколько не осуждала. «Все в порядке, мисс», — попыталась я подбодрить ее, но при этом ужасно неловко себя чувствуя. «Почему вы спрашиваете?» — взглянула на меня мисс Финч. Я покосилась на Скарлетт, но моя сестра продолжала стоять, плотно поджав губы, и приходить мне на выручку не собиралась. «Я знаю, это прозвучит странно, однако, узнав о намерениях Генри закрыть нашу школу, мы подумали, что нам нужно поговорить с мисс Фокс. Если, одним словом, а вдруг она знает что-то такое, ну, очень важное насчет Руквуда, знает и сможет рассказать нам». Я в нерешительности прикусила губу. На лице нашей учительницы появилось выражение ужаса, словно я только что объявила ей, что собираюсь добровольно сжечь себя на костре. «Что?» — переспросила она, явно не веря своим ушам. «Она спрашивает, нельзя ли и нам поговорить с ней, мисс?» — нарушила, наконец, молчание Скарлетт. «Девочки, я...» — растерянно произнесла мисс Финч. «Вы, конечно, можете нам отказать...» Очертя голову, я бросилась вперед. «Я понимаю, наша просьба звучит странно, дико даже. Но поверьте, мы очень хорошо обо всем подумали. Это может быть нашим единственным шансом спасти школу. «Теперь я должна все хорошенько обдумать», — сказала мисс Финч. Ее кожа сейчас стала еще бледнее, чем обычно. «И я должна буду спросить у миссис Найт». Я поморщилась. «Миссис Найт, конечно же, ничего нам не разрешит. Тут и спрашивать нечего. Хотя, с другой стороны, Генри разозлил нашу директрису ничуть не меньше, чем всех нас. Он нацелился отобрать у нее работу, деньги и вышвырнуть вместе с нами на улицу. Так что, может быть, и ее удастся уговорить. А что будет с вами, мисс, если нашу школу закроют?» Тихо, почти шепотом, — спросила я. «Боюсь, что ничего хорошего меня не ждет», — вздохнула наша учительница. «Работу здесь я получила только благодаря своей матери. Не думаю, что в какой-нибудь другой школе мне удастся убедить начальство, что я могу учить танцам с такой ногой, как у меня». Скарлетт пробормотала себе под нос несколько крепких словечек в адрес Генри и стиснула кулаки так, что у нее побелели костяшки пальцев. «Я ругаться не умею и не люблю, но чувства у меня были такими же, как у сестры». «Вы не заслуживаете такой участи, мисс», — сказала Скарлетт. «Спасибо, Скарлетт», — ответила мисс Финч. «По правде сказать, никто из нас не заслуживает. Я надеялась, что Руквуд станет местом, которым мы сможем гордиться». «Он до сих пор таким может стать», — сказала я, искренне веря в этот момент своим собственным словам. «Может, если только нам просто удастся поговорить с мисс Фокс». Мисс Финч оперлась ладонью о крышку рояля и тяжело поднялась на ноги. «Как было сказано, я подумаю об этом. Но пока что ничего вам не обещаю. Договорились?» «Договорились», — ответила я, и у меня опять упало сердце. Конечно, она не сказала нам «нет», но и «да» тоже еще не сказала. А мисс Финч тем временем ушла в свой кабинет и закрыла за собой дверь. Мне казалось, что мои собственные многочисленные отражения разочарованно смотрят на меня с зеркальной стены балетного класса. «Ну, все не так уж плохо, верно?» — спросила я, поворачиваясь к сестре. Скарлетт печально улыбнулась и ответила, положив руку мне на плечо. «Во всяком случае, ты попыталась».